автор дневника, поспешая домой из Александринского театра, вдруг обнаружил, что впереди него в том же направлении движется актриса Ольгина, которая в этот день дебютировала в роли Карла II Испанского, 15-летнего короля, в пьесе с одноименным названием. Актриса, как с горестью убедился Мумбелли, находилась в положении затруднительном. Она шла одна по набережной Фонтанки и, по-видимому, приходила в отчаяние от нескромного любопытства обгоняющих и встречающихся мужчин. Как истинный рыцарь по духу, как защитник невинности, я почел себя обязанным предложить ей свои услуги, довести до места жительства, избавить от нескромных взглядов. Она приняла благосклонно предложение и подала ручку, щегольски обтянутую лайковую перчаткою. С большим удовольствием провел ее до самой квартиры ее, находящейся на Фонтанке, между Семеновским и Обуховским мостами. Защитник невинности случился как нельзя кстати. Когда 21-летний лейб-гвардеец и его спутница шествовали мимо казарм, где, как можно понять, размещался полк, в котором служил провожающий, один высунувшийся из окна офицер, бог знает вследствие каких побуждений и соображений, вздумал хлопать, аплодировать мне. К шутнику немедленно присоединились несколько его коллег, движимых, очевидно, все теми же не вполне ясными для автора дневника побуждениями. Таким образом, площадка огласилась неистовым аплодисментом 8 здоровых рук. Найдя беседу молодой актрисы приятную, Мумбелли просил позволения войти к ней. Провожаемая, однако, вежливо отклонила эту робкую просьбу под тем предлогом, что у нее гостит приехавшая из Петербурга сестра, однако была при этом любезна и в дальнейшем просила бывать. Вот начало моего непродолжительного знакомства с Ольгиною, женщиною во многих отношениях чрезвычайно замечательную, скромно заключает будущий заговорщик. Уместно было также знакомиться на маскарадах. В январе 1845-го автору дневника вновь повезло. Ему назначают рандеву «Две милые маски». Свидание, к тому же двойное, назначается не в уединенном гроте, а в месте публичном и в высшей степени благопристойном, а именно в полковой церкви. Во время воскресной обедни молодой офицер примечает на хорах двух дам, поглядывавших на него с особенным интересом. Они были в трауре, в черных шляпках и в бурых лисьих салопах, покрытых черным атласом. Разумеется, это не высший свет, о котором всякий поручик втайне мечтает, но, судя по всему, дамы принадлежали к приличному кругу. По окончании службы заинтригованный Мумбелли, естественно, пустился вслед двум таинственным незнакомкам. На улице он решился заговорить с ними. Хотя на сей раз его отвага не удостоилась завистливо-дружеских рукоплесканий, наш хроникер вновь попал в положение затруднительное. Мумбелли излагает дистанцию так. «Шедший за нами барон Герсдорф, вероятно, заметил странность начала нашего разговора и, как отчаянный волокита, кажется, решился преследовать дам и узнать их квартиру. Я с дамами бродил по разным улицам. Герсдорф не отставал от нас. Мы хотели нанять экипаж, чтобы уехать от него, но он, видя наш маневр, тоже нанял извозчика. Мы отказали своему извозчику, и он тоже отказал своему, и продолжал преследовать дам. Дамы были решительно в отчаянии. Наконец, выйдя из терпения, я подошел к барону и, шутя по-товарищески, просил прекратить преследование. Герсдорф тотчас же исполнил мою просьбу. Оставив таким образом за собой поле боя, Мумбелли провожает дам до квартиры. Но, как и год назад, его не впускают немедля, снова отговариваясь с гостями. У дворника, однако, удается узнать, что старшая из дам Марья Афанасьевна Козелло, недавно овдовевшая.